исповедуемым вашим высочеством, и удобной, но туманной привычкой верить, как это водится у людей немыслящих, и как это было бы и со мной, если бы я сознательно не противился этому. Но я противлюсь, потому что презираю удобство и скуку избитых путей и могу, наконец, четко и без уверток ответить на вопрос вашего высочества. Да, я отказываюсь верить в магию, противлюсь вере в чудеса и волшебство, и в астрологию, и в благоприятное или неблагоприятное влияние неведомых сил. Петр, конечно, не забыл о предупреждении, услышанном из уст мастера Щетце, и прекрасно сознавал, что, признавшись в своем безверии, встал на скользкий опасный путь. Но он рассчитывал, что его еретические слова герцогиня примет благосклоннее, чем она приняла дурацкие, он не сомневался, что они были дурацкие, оговорки какого-то там австрийского торгового представителя. И впрямь чело ее высочества осталось гладким, лицо приветливым, а в голосе, когда она заговорила, не почувствовалось злобы. «Меня поражает», — произнесла она, — «разумеется, не сам факт вашего безверия, но то, что передо мной, вы не опасаетесь провозглашать его, хоть я недвусмысленно дала понять, каковы мои взгляды на этот вопрос». «Я искренне сожалею об этом», — раскаялся Петр, и, отметив, что герцог подмигнул ему, едва приметно прищурив левый глаз, словно бы говоря: «Вперед, вперед, отважный юноша, я тут, рядом с тобой», и сам тоже чуть подмигнул, разумеется, настолько неприметно, что герцог не мог расценить это как оскорбление, и дальнейшую свою речь произнес уже безо всяких околичностей, обращаясь к герцогу. «Да, я весьма сожалею, что обманул ожидания вашего высочества, но в то же время и рад, ибо убежден, что это ожидание сопровождалось умопомрачительной уверенностью. Но заверяю ваше высочество, что безверие, в коем я признаюсь, или вернее, за которое сражаюсь, некорыстное заключение пристрастного разума, коему все ясно лишь благодаря его ограниченности. Около полутора лет тому назад я и мой отец, ныне покойный, попали в ситуацию, о которой мало сказать, что она была тяжела и прискорбна. Все обстояло много-много хуже. Отец мой, помимо разных своих занятий, увлекавшийся еще и астрологией, твердо знал, что ему самому живым из той ситуации не выбраться. Но меня он заверил, будто в моей судьбе после определенного периода муки несчастий наступит день внезапного и ошеломительного переворота к лучшему. И даже точно вычислил тот день. И впрямь, когда тот день наступил, а я поддался таки черному безвольному отчаянию, тучи вдруг разомкнулись, и я остановился, ослепленный потоком милостей, неспосланных мне свыше. «Ну и?» — спросила герцогиня. «Вы ведь только-только признались, что не верите в астрологию. Как же это согласуется с вашей историей?» «Осмелюсь утверждать, что одно не противоречит другому. Насколько в этом удивительном мире несогласованностей и противоречий вообще что-то может чему-то соответствовать», — произнес Петр. «А если, как я говорил, существует два рода веры в потустороннее и сверхъестественное, то есть активно-сочувственная и радостно-утвердительная вера, свойственная вашему высочеству, и комфортно-пассивная вера привычки, против дремотного бездумья последней я и выступаю, ибо она непозволительно упрощает сложности и предлагает ответы на вопросы, на которые не существует ответов. Раз это так, то, рассуждая в том же ключе, значит, есть и два рода безверия —